Эпилог. Полтора года спустя. Свадьба у нас все-таки состоялась. Причем, если меня и так все устраивало, жили мы вместе, в просторном большом доме за городом, с обширным участком, заполненным моими теплицами, кустами, грядками и клумбами. И Нормана вроде тоже. Однако, как выяснилось, у моего пушистика имелся один пунктик — дети. Ну, в смысле, мы оба расслабились, успокоились, слишком сосредоточились на собственных чувствах и приключениях. И, короче, через год с небольшим я обнаружила, что, несмотря на планы озаботиться потомством годика через 3-4, мой организм радостно решил, что осчастливит меня им значительно быстрее. Ну, не то чтобы я сильно расстроилась, просто случилось событие неожиданно, и лично для меня требовало осмысления и привыкания. А вот Норман, едва узнав, кстати, я даже сказать ничего не успела, он сам почувствовал, категорически заявил, что мы женимся, и точка. Я хлопнула ресницами и изобразила наивность. «Зачем? Какая разница, мы же все равно живем вместе!» И уставилась на хмурого и решительного Нормана. «Потому что мой ребенок должен родиться в законном браке», — рубанул напарник, прямо посмотрев мне в глаза. «Да, пожалуйста, мне не жалко». Широко улыбнувшись, я прижалась к нему и проворковала. «Как скажешь, пушистик. В законном, так в законном. Если ему требуются наглядные доказательства, что я его женщина, без проблем. Мой Норман иногда бывает ужасным занудой. Но мне несложно подыграть и пойти навстречу. Тем более, что ничего невозможного или ограничивающего мою свободу и желание напарник не требовал. Да, мы теперь действуем вместе. И неважно, имеются ли в делах улики, связанные с цветами. Моя магия природы отлично работает и как защитная, и как атакующая. Слава музам! Норман не относится к тем шовинистам, кто считает, что место женщины на кухне и в доме. Так что за год совместной деятельности у нас накопилось приключений на целые мемуары. Только вот теперь придется все же на время действительно заняться домом и садом. В общем, свадьба у нас состоялась. Вообще, каких-то специальных обычаев и обрядов у нас не существует в силу особенностей расы. Но когда такое дело случается, вместо священника или жреца выступает Зинос. На торжество собралась, конечно, вся моя родня, включая бабулю. К счастью, она внезапно решила осчастливить мою маму очередной сестрой, вот уже полгода встречаясь с моим дедушкой. Так что деятельной родственнице сейчас было не до меня. У тигра внезапно прорезался отцовский инстинкт, и он чуть ли не на руках носил ба. А та, что удивительно, млела и придерживала свой буйный темперамент. Нагулялась, что ли? А еще собирался прилететь папа Нормана. Мы несколько раз встречались с этим Фероном, и хотя я слегка робела перед суровым оборотнем, ко мне он отнесся благосклонно. В нашу с пушистиком жизнь не вмешивался, просто иногда заглядывал на день-два погостить, пообщаться с Норманом. Слава всем музам! Матушка напарника на горизонте не появлялась и тоже оставила нас в покое. На праздник, естественно, никто ее приглашать не собирался. Всяких дурацких традиций, вроде того, что жених и невеста должны появиться на церемонии отдельно, у нимф нет. Так что в день торжества мы проснулись, оделись и отправились в сад. На мне была тоненькая шелковая туника с вышивкой, едва прикрывавшая бедра. И венок из живых цветов. На Нормане — светлые штаны и рубашка с закатанными рукавами. Все так просто и без изысков, впрочем, как и всегда у нимф. Кроме родни, я еще пригласила несколько своих близких подруг, в том числе и Эллу, ту самую ведьму, что помогла мне как-то в расследовании дела с маньяком. Норман тоже позвал парочку своих приятелей для равновесия. В общем, гулянка обещала быть веселой и шумной. Зинос уже ждал на площадке перед домом, и все гости тоже образовали широкий круг. Мы встали под аркой, увитой цветущим плющом. И Зинос, с торжественным видом почесав лысину, обратился к нам. «Значит, пойдешь за него замуж, заячка?» «Конечно», — уверенно ответила я, сжимая руку Нормана. «А ты готов стать ее мужем?» Сатир грозно нахмурился и пошевелил бровями, хотя в глубине взгляда мелькали лукавые искорки. «А то!» — хмыкнул Норман и обнял меня, прижав к себе. «Смотри мне!» — Зинос погрозил пальцем и закончил. «В общем, счастья вам и согласия, любви желать не буду. Она из вас через край хлещет». Из толпы гостей послышались громкие смешки, но мы не обратили на них никакого внимания. И хотя у нимф не принято как-то обозначать свое семейное положение, тут я тоже пошла навстречу Норману и приняла симпатичное колечко с красивым камнем необычного тигрового окраса, вставленным в середину цветка. И на этом, в общем, все. Дальше уже пошло обычное веселье, как на всех наших праздниках. Народ пил, ел, танцевал, знакомился и общался. Мы бродили через гостей, принимая поздравления и подарки. И никакие вредные личности не могли испортить этот замечательный день. Оказывается, осознавать, что Пушистик теперь официально принадлежит мне, ужасно приятно. Я точно неправильная тигра-нимфа. Спасибо бабуле и дедуле. Краем глаза я успела заметить, что Элла и папа Нормана что-то бурно обсуждают, активно размахивая руками, и, судя по воинственному виду ведьмы и упрямо сдвинутым бровям Ферона, обсуждение зашло в тупик. Надо будет обязательно спросить, о чем таком они там разговаривали. Но потом. Сейчас у меня просто ноги зачесались потанцевать, и я потянула моего теперь уже мужа на поляну, где играла музыка. Ведь это так здорово! Босиком по мягкой травке. В объятиях любимого мужчины. Мы на мгновение замерли друг напротив друга, не отрывая глаз. И Норман мягко улыбнулся, взлохматив мне волосы. «Люблю тебя, жена», — шепнул он уже без всяких запинок. За год наконец-то научился говорить словами через рот и выражать свои чувства, умница моя. «Люблю тебя, муж». Я обвела руками его шею, и мы влились в круг танцующих, позволив задорной мелодии увести нас за собой.